Хотя докопался он почему-то до Натаниила, на девушку тот даже не взглянул. Суть его претензии сводилась к тому, что имущество Натаниила оскорбило и нанесло физический вред его имуществу. Женщин тут за самостоятельные единицы не считали. Они могли быть только с кем-то, либо как самка, либо как рабыня. В общем, как-то так. «Эй, горбатый уродец, я вообще не с ним пришла. Я сопровождаю архимага Криола, и если ты сейчас не уйдешь, я оторву твою тупую башку. Понял меня? Ты смеешь открывать рот?» «Конечно смею, а кто мне помешает? В эти три дня на гостей распространяется защита Лэнга, но раз ты сама напала первой, я имею право забрать твою душу в уплату», — оскалился тот чистоколом гнилых зубов. «А ты попробуй и быстро обнаружишь, что трупы ничего ни у кого уже не могут забрать. Если ты, падаль, еще раз вякнешь, я сама вызову тебя на дуэль и убью вот этими руками. Смотри, ты сама вызвалась, и теперь твой сопровождающий не имеет права тебя защищать». «Да я вроде и не нуждалась в защите. По правилам и условиям здешнего мира во время праздника не захватывать, не убивать гостей было нельзя, но, как и во всех других правилах, из этого существовала лазейка, если гость сам атаковал хозяев или если был вызов на дуэль со стороны гостей. Естественно, не обходилось без провокации и с той, и с другой стороны. Когда Эль зашла в свою комнату, она застала Криола за зельеварением. Насупившийся Хубакси смерно мешал огромной для его роста ложкой зелья. «Привет», — сказала она, входя. За ней зашел и тот горбун, погонщик рабов. Эти уродцы были вообще лишены магии, и ничего ни о ее возможностях, ни о возможностях Криола не знали. Истинной магией здесь владели только господа, и знаниями или умениями со своими рабами делиться вовсе не собирались. «Я за тобой зашла. Один из рабов вот этого», — она ткнула пальцем в погонщика рабов, — «захотел купить меня у абсолютно непричастного мужчины и полез меня лапать. Раба я убила, и его подельники нажаловались вот ему. Он пришел предъявить претензии, и я вызвала его на дуэль. Хочешь посмотреть, как быстро я его убью?» Криол легко включился в ситуацию, молча встал и недобро посмотрел на погонщика рабов так, что тот даже отшатнулся. Магический посох, прыгнувший в его руку, однозначно определял Криола как мага. Площадка, которую выбрали для проведения боя, была расположена снаружи. Надо сказать, Эль ожидала большего, но эта небольшая драка не привлекла особого внимания господ. От них представителем было двое рогатых жреца, закутанных в сутаны с ног до головы так, что тело было вообще неразличимо. Они молчали и были абсолютно неподвижны, не проронив ни слова за все это время. Присутствовала вся компания ангелов, они вообще не разлучались и везде старались перемещаться вместе, а Индиан просто отстал при перемещении и прибыл в Лэнг позже. Естественно, был Криол и шестерка рабов, среди которых были и те трое. Криол самолично отсчитал до трех, и дуэль началась, и закончилась тем, что Эль действительно оторвала голову погонщику рабов с одного удара. «Я объявляю свою защиту над ними», — указала она на отдельно стоящих ангелов. «Теперь, если у кого-нибудь возникнут вопросы к ним, обращаться они будут вначале к Элоре». Ее интуиция говорила ей о том, что знакомство и хорошие отношения от них может им с Криолом пригодиться в будущем, хотя может и не пригодиться. Эль даже слегка расстроилась. Ей показалось, что всем вообще было наплевать. Двое жрецов глубин вообще не сказали ни единого слова, а молча развернулись и уплыли обратно. Было даже не ясно, есть ли у них ноги. Не совсем то, на что она рассчитывала, но хоть одного из высших древних она сумела проверить, и на одну душу в Талькуту стало меньше. Со стороны астрала она вышибла ее с такой силой, что ее мгновенно унесло за пределы Лэнга. Вроде никто ничего не заметил, да и настолько мелких сошек тут никто не считает. Они плодятся, словно скот. По пути обратно в замок Кадафель подобрала несколько камней, внедряя ментальный и магический фильтр. Он полностью фильтровал всю энергию, выбрасывая весь мусор, оставляя только нейтральную, и, естественно, убирал ментальное давление. Любую ментальную энергию он просто поглощал. Раздав официальным послам амулеты, девушка протянула один Криолу и тут же заметила, как все они заулыбались, буквально распрямляя плечи. Ужасное давление противной им энергии как отрезало, и Эль улыбнулась им и подмигнула. После того, как они вошли в свою комнату, и Криол закрыл дверь, Элора тут же прижала палец к губам и начала осматривать всю комнату сверху донизу. Нечто подозрительное нашлось в двух углах, и она выбросом маны развеяла вообще все плетения на всякий случай, после чего создала экранирующие и звукопоглощающие пространства только для двоих. «Ну и зачем?» – задал резонный вопрос Криол. «Очень много разведывательных данных, и о силе, и о диспозиции противника. Кроме того, я опробовала две техники, и обе они работают очень успешно. Когда придет время, наша работа сократится, очень, очень сократится. Давай подождем, пока мы не покинем это место и когда полностью проверимся, я все расскажу. Тут некоторые все еще способны лазить в инфосферу». «Хорошо», — ответил серьезный Криол и сделал шаг назад. Во время очередного званого обеда они сидели за столом с уже известной им компанией, состоящей из ангелов рая, эльфийки и парочки представителей соседних, нейтральных миров. Эль не хотела показывать владение магией особо сильно, а потому заранее извлекла целую сумку деликатесов, предложив всем желающим угощаться. Уж что-что, а есть ничего из того, что здесь подают, никто из них не желал. Мало ли что, даже Элора, не будучи зельеваром, знала целое море ядов, которые очень трудно обнаружимы и которые способны влиять на разум. Пускай лучше их всех посчитают чистоплюями, чем потом искать и выводить заразу из организма. С Криолом она этот вопрос обсудила заранее, и они решили больше не высовываться и не нарываться. Нужные данные они получили, а теперь они могли спокойно сбежать куда подальше, благо пустых пространств здесь хватает. Нет, было бы неплохо ради эксперимента убить одного из высших, но интуиция подсказывала, что им скоро представится такая возможность. Не стоит торопиться. Вот, Эль, это и есть долина Инкванок. Шестипалой ручонкой указал Хубаксис. Это, долина, уж какая есть, хихикнул Хуби. Сейчас они стояли на вершине одной из башен замка Кадов. Высота была просто огромной, не меньше километра. Умели древние строить, когда-то, думается, все это великолепие осталось еще с тех времен, когда древние были доминирующей, космической расой. Сама долина, если ее можно так назвать, могла служить эталоном для написания картины с названием «Безнадега». Везде торчали пыхающие пеплом вулканы, острые скалы, темнеющие, глубокие провалы и снег с пеплом, покрывающий всю поверхность этого пейзажа. То тут, то там с разных сторон раздавался душераздирающий вой. Криол стоял в нескольких шагах от Элоры и беседовал с типом, которого представил как носящего желтую маску. Эль уже видела его в главном зале, а потом во время пиршества. «Взгляни, человек!» – проскрипел монстр из-под маски, окидывая костлявой рукой пейзаж долины. «Наш мир умирает!» «Ну еще бы!» – хмыкнула девушка про себя. «После всех ваших стараний, нечего удивляться. Он умирает, сколько я себя помню!» – ухмыльнулся маг. «Я проспал 5000 лет, жрец. 5000 лет. От моего мира не осталось ничего знакомого. Ничего и никого. А вы как умирали, так и умираете. Все никак окончательно не умрете. Это ничего не значит», — медленно покачал головой носящий желтую маску. «Мы умираем с того момента, как твой бог запечатал проходы. Мы гнием заживо, человек. Да, мы растянули процесс на многие века, но какой с этого прок?» Криол молча пожал плечами. «Знаешь ли ты», — помолчав немного, продолжил носящий желтую маску, — «что за последние 7 веков в Ленге не родилось никого из господ. За 700 лет ни единого нового лица, а рабы, эти-то плодятся, как крысы». Раздраженно отмахнулся демонический жрец. «И надсмотрщики тоже. Но что с них проку? Мы вымираем, понимаешь ли ты это, человек? Понимаешь, возможно, когда вы вымрете окончательно, они смогут начать все заново», — безжалостно предположил Криол. «Ленг обновится, перестанет быть темным миром». «Может быть», — вяло согласился носящий желтую маску. Его плечи бессильно опустились. «Но это будет уже не тот Ленг. А разве это плохо?» — уточнил Криол. «В том-то и дело, что нет», — озлобленно проскрипел жрец. «Именно так, человек. Я один из немногих, кто глядит в лицо правде, а правда в том, что мы — язва среди прочих миров. Даже ад не столь ужасен, даже Квицелин, даже Хвиточи», — взревел он. «Это означает, что следующего празднества уже не будет», — саркастично усмехнулся Криол. «Не торопись хоронить нас раньше времени, человек», — не принял шутки носящий желтую маску. «Да, мы умираем, но мы умираем уже 6500 лет и протянем еще столько же. Уверен ли ты, что твой мир просуществует дольше?»

все равно делать пока нечего. Ты прав, раб, хмуро кивнул маг. Надо убедиться наверняка. Полетели? Спросил он у Элоры. Я же типа магии не владею, забыл. А хотя ладно, ты лети, а я потом к тебе перемещусь. Этого они не заметят, сказала она, вручив ему в руки небольшой камушек с маяком. Глава 6. Энда, единственное, что вот прямо сейчас могу сделать, это дать тебе переродиться вместе со всеми знаниями. Пока будешь ребенком, сможешь восстановить свою магию. Элора обходила зависшую посреди пещеры Мейкнани. Та самая клятва, которую она дала демонам и которая не отпускала ее из этой пещеры, проникла во все уголки ее души. То, что демоны обычными, кровавыми клятвами не балуются, было ясно с самого начала. Им подавай клятву на душе, не меньше. И что это значит, и как это будет выглядеть? Шелохнулась красавица-мулатка. После смерти. С сомнением оглядела она и так абсолютно мертвый призрак. Ну, в смысле, после того, как пойдешь на перерождение, копия твоего разума будет инкапсулирована. Я закачаю в тебя столько энергии, сколько в тебя влезет. А клятву ты из нее вырвать не можешь, спросил Криол. Не за те полтора дня, что нам тут остались. Напрямую я сама это не сделаю. Она очень запутана и въелась прямо в душу. Когда Криол тебя изгонит, разрушатся полностью все твои оболочки, но основа и части других оболочек останутся, как только они заживут, и ты нарастишь остальные оболочки, сработает моя программа и передаст большую часть твоих знаний тебе обратно. Я уже считала все твои знания. Сейчас отсортирую и залью обратно. Я уберу твое имя, все твои детские воспоминания и вообще все ненужное, чтобы сэкономить место. Оставлю только ваши отношения с Криолом и все знания и жизненный опыт. Абстрактные воспоминания тебе уже не пригодятся. Наоборот, они только мешают. Чтобы было компактно и чтобы не взорвало голову младенцу, в которого ты вселишься. Душа у тебя будет новая и жизнь новая, а вот знания, старые. Это уже будешь не ты, но и ты тоже. Довольно большая часть знаний останется. Как только твою душу разрушит, я залатаю и залью воспоминания, потом энергию, и вышибу тебя с этого плана подальше, чтобы ты не попала к демонам. Лет 20 должно хватить, чтобы полностью залатать твои духовные оболочки. Остальное, ты уж извини, придется самой наращивать, как обычно. Маги уже полчаса обсуждали план по спасению продавшейся древним Мейкнани. Как оказалось, когда они пришли в ее пещеру, она так и жила тут, но только в виде призрака. Согласно договору она получила свою молодость и красоту, но и здесь демоны Ленга, поднаторевшие в составлении договоров, не могли не использовать лазейку. Согласно букве договора, Элигар не обманул, однако по сути, от этого никому легче не стало. Мало того, что Мейкнани не способна покинуть пещеру, в которой сейчас обитает, так она еще и не способна колдовать, жить, есть, дышать, вообще ничего. Тело ее уже давно сгнило и лежало тут же. Она даже перенести его и похоронить не могла. Незавидная участь. Вот что значит иметь дело с этими уродцами. Ничего нормально они не сделают. Ты помогаешь мне, но ты ведь разве не знаешь, что я с Криолом были близки? Ну и что? Ты разве не претендуешь на его внимание? Мы с ним не близки, даже не любовники, а просто партнеры. Кроме того, что в этом такого, что ты когда-то была с ним близка? Он мужчина, ты, женщина. Разве один взрослый человек не может периодически, она жестами показала всем известное действие интимного характера, с другим взрослым человеком. Он не евнух, не садомит, не больной. Я же не ожидала, что за все 90 лет своей жизни Криол ни с кем и ни разу не. Я между прочим здесь же нахожусь, женщина. Рявкнул покрасневший от смущения Криол. Хи-хи, схватилась за щеки Элора, покачивая головой в притворном стеснении. Хи-хи-хи, начала смеяться Мейкнани. Женщины, чрево Тиамат и военачальника ее Кингу. Да что с вами не так? Возопил раненый в лучших чувствах Криол. Ой, да расслабься ты, будто я с ребенком разговариваю. Ну что здесь такого? Молчи, женщина. Просто молчи. Завопил Криол, потрясая руками в бессилии. Ой, ну ладно, подумаешь, какие мы ранимые. Ответила улыбающаяся ушастая красотка. «Давай вот лучше делом займемся», — указал он на витающий тут же призрак. Криол бродил по узкой пещере вперед-назад, словно загнанный зверь, кипя и бурля от злости. «Да остынь ты!» — рявкнула Элора. Изгонишь ее прямо перед уходом, иначе демоны почувствуют ее исчезновение и наведаются сюда сами посмотреть, куда и как она делась, и придется войну начинать прямо сходу. Оставшиеся полтора дня девушка вбивала огромный комплекс необходимых заклинаний в драгоценные камни, созданные ею тут же. Укрепив поглотитель, она аккуратно запихнула душу призрака внутрь. Когда все было готово, и они вместе перепроверили все еще раз, они выпустили призрак Мейкнани из поглотителя. «Ну что, будем прощаться. Если мне удастся, я присоединюсь к вам, неважно в какой роли. Да без проблем, я там тебе оставила возможность найти этого шумерского варвара», — подмигнула ей девушка. «Все женщины, змеи, только некоторые это хорошо скрывают», — прошипел нервничающий маг. «Сколько еще осталось до конца этого праздника?» Из замка послышался жуткий звук, будто по огромному колоколу ударили обернутой в вату бейсбольной битой со всей дури, при этом сломав саму биту. На лице Криола проступило видимое облегчение. «Замечательно», — повеселел Криол. «Готовимся к переходу. Секундочку, вначале выкладывайте все, что у вас с собой было, и раздевайтесь», — сказала Элора, сама начав снимать с себя одежду. «О, Элора, я наконец-то увижу, как вы с хозяином. Мелкий ты похабник, мне надо проверить, не подбросили ли нам чего лишнего, особенно мне не нравится камень врат, в любом случае, он сейчас в стазисе, и возвращаться мы будем обычным ритуалом, что я, маленький ребенок, голого мужчину никогда не видела, это для дела надо». Криол никогда не стеснялся своей ноготы, да и Лоре было плевать, а кроме того, буквально неделю назад она замечательно поработала над его телом, а потому стесняться было уже поздно. «От одежды придется избавиться. Я создам новую. Сейчас я ее спалю», — улыбнулся Криол, доставая жезл. «Вонять же будет, а мы в пещере». Сбросив одежду в угол, Элора тут же кинула на нее некроманское заклятие разложения, полностью уничтожив ее, не оставляя даже пыли. Та же участь постигла и сумку. Вывалив все вещи Криола на пол, Эль создала для всего новую сумку. Все это время она не желала класть что-либо в пространственный карман. Всех возможностей местных они не знали, вдруг есть возможность как-то отследить местонахождение кармана. Эль начала внимательно магическим зрением осматривать Криола, а он осматривал ее. «Так, хорошо, на нас ничего». Создав платье для себя и джинсы с рубашкой для Криола, они переоделись, и Эль начала внимательно осматривать артефакты Криола. «Аво, ты получила пропуск в рай», — указал Криол на небольшую треугольную пластинку, лежавшую на полу. «Да. Это не просто пропуск, а приглашение на меня и трех друзей». «Ага, вот и тебе подарочек», — указала девушка на камень врат. «Смотри, здесь и здесь подслушивающее и передающее плетение, а этот участок передает наши пространственные координаты. Эти уродцы всегда будут знать, где мы, и о чем и с кем мы говорим, и могут сбить нам перемещение в любой момент. Эту структуру надо проверить гораздо более тщательно, а у нас сейчас нет времени. Что будем делать?» Спросил у нее скрипящий зубами от злобы Криол. «Давай уничтожим этот камень прямо тут. Его структуру я уже запомнила. Либо будем пользоваться моими порталами, либо я пересоздам этот камень, но уже по-нормальному и без сюрпризов. У моих переходов есть один недостаток. Язык мира не учится с переходом, но в принципе один раз перейти по-обычному, а дальше можно пользоваться моими переходами». Криол кивнул и бросил камень чуть в сторону, а Эль швырнула в него разложением, предварительно смахнув все магические структуры. Маг быстро начертил и перепроверил обычный ритуал перехода, и, когда все было готово, они подошли к стоявшей рядом Мейкнани. «Готово?» — спросила ее Элора. «Да», — ответила она. «Возвращайся в поглотитель». К ним подошел Криол и нараспев прочитал заклинание изгнания, вышибив душу Мейкнани. Клятва тут же порвала все оболочки, и Эль запустила сложнейшие плетения в накопителе, которые приращивали временный накопитель со знаниями и псевдоматерию к тому, что осталось. Криол пошел чертить обычную пентаграмму перехода. План они перевыполнили, энергии для перерождения Мейкнани Элора залила просто океаны. «Я готова», — сказала девушка, давая пинка душе Мейкнани далеко за пределы Лэнга. Криол молча махнул рукой, и они все вместе вошли в переход, вываливаясь в дома. «Кристалла разумник, отчет», — выдала девушка дежурную фразу. Послышалась переливчатая трель, и мягкий женский голос сообщил. «Все системы работоспособны на 100%. Система Цитадель переведена в режим желтой тревоги. Эль затормозила, опешив. Почему был введен режим желтой тревоги? Атака. Попытка прорыва внешнего периметра охраняемой территории враждебной, разумной полуэнергетической сущностью. Атакующий был лишен энергии и развоплощен. Режим желтой тревоги поддерживается, дабы минимизировать интерес от соседей. Ладно. Есть ли сейчас прямая опасность? Нет. Отмена желтой тревоги. Тревога отменена. Эй, дикий шумерский маг, обратилась она к Криолу. Это по твою душу. Ко мне враждебные сущности не ходят, потому что я со всеми милая и добрая. Хуберт! Крикнул он. Розовый, умильный чебуран не замедлил появиться. Слушаю вас, сэр. Отчет, коротко произнес Криол, а Эль прыснула от смеха. Сэр, к вам приходил молодой человек, хотя вот человеком он совсем и не был. Как мэм и просила, я сам дверь не открывал. Но тогда этот молодой человек облетел вокруг дома и попробовал войти в дверь, естественно безуспешно, а потом он ударил в дверь сильной молнией, которую поглотила защита, и тут же ударила в него сиреневой искрой, от которой он перестал летать и, упав на пол, с грохотом исчез. Должен заметить, мэм, ваша соседка очень долго ходила вокруг дома, но внутрь не попадала. Она даже пришла с полицейским. Трой, это точно он. Чрево Тиамат, это его почерк. Он всегда вначале пытается заслать кого-то устранить меня чужими руками. Но разве он еще не понял, что посылать своих тупых прислужников нет никакого смысла? Послал бы кого-то поумнее, что ли? Этот идиот мог хотя бы попробовать залезть в окно вместо того, чтобы долбиться в дверь, заулыбался маг. Да тут разницы никакой, что в окно, что в дверь, что в стену, без толку абсолютно. В каком смысле? Элора хмыкнула, молча подошла к одному из окон, доставая из кармана огромную секиру и со всей дури долбанула прямо по окну, с абсолютно нулевым результатом. Окно даже не поцарапало. А в таком, этот дом только внешне выглядит сделанным из дерева. Это так, маскировка. Этот дом не пробить даже из корабельных орудий линкора, она повернулась к пушистику авангардного цвета. Кстати, Хуберт, а у нас нет чего-нибудь вкусненького? Мы только вернулись из темного мира и заметно проголодались, улыбнулась она, погладив его, подбавив еще энергии. Конечно есть, мэм, замурлыкал разомлевший домовой. Жареная курица, салат, картофель жареный, рис вареный и выбор вин. Ох, ты моя радость, умилилась она, покормишь нас. Естественно, мэм. Еще два дня допили вместе с Криолом крутились вокруг дома, завершая работы, а Элора, запершись в лаборатории, воссоздала камень-врат, но без шпионских добавок, а с некоторыми улучшениями. Теперь не было надобности в шаманских плясках с бубном. Можно было просто ментально задать координаты и открыть портал прямо через разумника. Удобная вещь. Трой продолжал подсылать к ним мелких демонов, но маги даже выходить не успевали. Защита дома убивала их слишком быстро. «Это твой Трой мне и самой уже надоел. Если увижу, сама его убью», заявила раздраженная Элора, глядя на булькающую лужицу протоплазмы на дороге, ведущей к дому. Это было все, что осталось от очередного посланца Троя. «Если получится, вперед, я только за», — буркнул раздраженный маг. Сегодня Элора увлекла Криола прогуляться по городу. По набережной гуляли праздношатающиеся группы и парочки. Подойдя к ларьку, торгующему мороженым, Эль попросила мага купить им несколько сортов. Она была сладкоежкой, и мороженое ей очень нравилось. Криол уже знал, что это такое и даже несколько раз пробовал это лакомство. Ему тоже явно нравились сладости. Эль стояла на обочине и поедала мороженое, когда из-за угла подъехал небольшой пикап. В нем открылись двери, и выскочившие двое амбалов в масках быстро запихнули красавицу в машину, а та дала по газам. Криол вздохнул и всучил деньги опешившему продавцу, даже не обращая внимания на происходящее. Не проехав и 20 метров, машина вильнула влево, потом вправо и ударилась в столб. Удар огромной силы снес крышу автомобиля на мостовую, а боковые стенки выглядели так, будто машину разорвало изнутри объемным взрывом, как консервную банку. Вся измазанная в крови, злая как черт Эль вышла из развороченного автомобиля. Кровь на ходу с шипением исчезала с ее одежды, оставляя чистую ткань. В обеих руках она несла две головы с выпученными глазами. Было явно заметно, что головы просто вырваны, а не отрезаны каким-либо образом, ведь ошметки спинного мозга все еще свисали из шеи. Некоторые люди блевали, Некоторые упали в обморок, а торговец мороженым застыл со стекленевшими глазами, глядя на эту женщину. Киса слишком красивая, чтобы быть ничьей. У нас для кисы будет хороший хозяин. А у кисы тоже есть зубки, и коготки, и огромный тесак. Рявкнула Эль. А это тебе зачем? Спокойно спросил Креол, указывая на оторванные головы. Эль посмотрела на головы, и они тут же пропали. Вызову их души и буду пытать, пока не признаются, кто их послал, а потом приду и убью там всех. Это правильно, кровожадно улыбнулся маг. Возьмешь меня с собой, указал он на нее пальцем. У тебя что, квота по убийствам в этом месяце не выполнена? Не нравятся мне такие висельники. Я таких всегда убивал. Так, а где мое мороженое? Перевела она взгляд на торговца. Тот совсем уж посерел, осунулся и протянул ей стаканчик фисташкового мороженого дрожащей рукой. Вот ведь уроды, хорошее настроение испортили. Теперь убивать я их буду долго и максимально кроваво. На следующий день в Сан-Франциско было зверски убито 73 человека. Загородный особняк, где обосновалась бандитская группировка, похищавшая молодых девушек, насильно превращаемых в сексуальных рабынь, стал походить на место съемок фильма ужасов. Все до единого бандиты были убиты максимально жестоким образом. Налицо были следы ужасных пыток, зато было раскрыто много исчезновений девушек при загадочных обстоятельствах. Да эти самые девушки сами, лично пришли в полицию с заявлениями о похищении. Что там происходило после их ухода, они не видели, их отпустили раньше, но, когда они уходили из дома, оттуда слышались настолько душераздирающие вопли, что бедные девушки бежали до самого шоссе, не останавливаясь. В своей квартире был также найден губернатор штата Калифорния с отрезанным пенисом, воткнутым ему в глотку перед тем, как некто выпустил его кишки и развесил по всей комнате. Глава 7. Последние приготовления не заняли слишком много времени, и Лора аккуратно растворила все провода и трубы, идущие к дому. Вода, канализация, телефон и электричество уже давно были отключены, и все, что осталось, она убрала, превратив в энергию. Ничего другого, ведущего к дому, под землей не чувствовалось, и на сегодня был назначен день отлета. Полетные и маневровые двигатели были подключены к разумнику, а весь низ представлял собой укрепленную площадку. Верх над домом был закрыт куполом с автоматическим нагнетанием воздуха и поддержанием климатических условий, а потому вся конструкция была способна выходить в космос. При закрытом куполе этот дом теперь напоминал космический корабль каплевидной формы. Сейчас вся эта красота зависла над бореальными лесами на севере Канады. Здесь была одна из тех областей, которую еще не успели испохабить человеческие руки. Ну, точнее, так было до сих пор. На полянке кипела работа. Невидимый слуга, которого использовал Креол, копал от забора и до обеда. Нет, реально так и было. От забора ввинтившегося в землю поместья, и сейчас уже было время обеда. Элора закуталась в светлую, пушистую шубку и вязаные перчатки. Все это вместе с сапожками она купила для себя в районе штата Нью-Йорк, где они залетели в огромный универмаг. После того, как Креол объяснил, куда им нужно попасть и зачем, Элора посмотрела прогноз погоды для этой местности и решила приодеться потеплее. Чакрой поддерживая себя на поверхности снега, она бродила вокруг ямы с чашкой кофе. Глубоко внизу, были отчетливо слышны голоса ругающихся Креола и Хубаксиса. Все, как всегда. В какой-то момент ушки девушки встопорщились, развернувшись в направлении приближающейся точки. К звукам природы прибавился еще один звук. Гул винтов вертолета. Кому это могло понадобиться лететь в такую глушь на вертолете? Случайно в такие места никто не прилетит, а значит это точно незваные гости, рассуждала она, глядя на заходящий на посадку вертолет, в котором угадывалась аура сильного мага с изъеденной душой. Элора подумала и кивнула сама себе. Маг тьмы, а кто у нас известный нам маг тьмы, который меня уже конкретно достал и которого мне хочется зверски убить? Кажется, я знаю, кто это. Наконец-то лично пожаловал, пробормотала она, выплеснув остатки кофе на землю и спрятав чашку в пространственный карман. Выскочившая из вертолета толпа доппелей с автоматами могла обмануть только тупых крестьян. Поляну уже накрывал купол, поставивший барьер на пространственные переходы, купол поглощения магии и еще несколько защит, не позволяющих не только сбежать, но даже осознанно формировать магию. Все эти щиты были готовы, оставалось только запитать заклинания. Эль собиралась включить все на полную мощность, как только этот уродец с покореженной душой подойдет. Таких ребят стоит убивать сразу, как увидишь. Пока молодо выглядящий, смуглый мужчина шел к молоденькой девушке, пытаясь давить ей на мозг ментальной энергией, она мило улыбалась ему, но не потому, о чем он подумал. Эль смеялась в душе, ведь жертва сама идет навстречу со смертью, а это довольно весело само по себе. Как и все остальные, ее ауры он не видит, а значит совершенно уверен в себе. «Здравствуй, красотка, а ты не знаешь, где Креол?» Подошел он к девушке. Все купола незаметно включились, не давая ему телепортироваться и колдовать. Плетение, которое она хотела испытать на нем, работало абсолютно незаметно и было разработкой специально для жителей Лэнга. Внедрялось оно через астрал и создавало нечто наподобие маленькой вакуумной бомбы на разных слоях реальности, где находилась аура, физическое тело и шестая оболочка. Причем взрывало оно ауру, тело и шестую оболочку души, чтобы сущность не догадалась переродиться никакими методами. Работать оно могло только с существами, имеющими поврежденную и проеденную душу. Именно через эти повреждения плетение и работало. Обычному человеку такое плетение будет абсолютно безвредно. Проникнуть внутрь целой, неповрежденной души со стороны оно не сможет. Надо только подождать несколько секунд до взрыва. Энда, маленькая-то эта бомба маленькая, но бахнула знатно, задумчиво произнесла она, рассматривая ошметки человека, живописно раскиданные по площади. «Ну что, нашел?» – спросила та у подбежавшего Креола. «О, да!» – расплылся он в довольной улыбке. «На тебе твоего дядюшку!» – вручила она ему оторванную голову Троя, которую телекинезом притянула к себе. Теперь маг был в нирване, во-первых, он нашел адамант, а во-вторых, его главная заноза и головная боль исчезла навсегда. «Ох, чрево Тиамат!» – оскалился Креол. «Я вытащу его душу и буду пытать за все, что этот пометный червь мне сделал. Вряд ли выйдет. Его душа была столь сильно изъедена, что скорее всего не сохранится, а уж память я и сама стерла, чтоб уж наверняка. Я это плетение создала специально для господ Лэнга, и как видишь, на такой же изъеденной миазмами душе, как и у них, все сработало. На демонах, которых этот урод к нам засылал, тоже работало. Хорошо бы попробовать на одном из архидемонов. Это замечательные новости. Научишь меня? Да запросто. Только это не магия слова. Мне придется тебя и плетение всей аурой генерировать научить. Причем мысленно, а не как ты привык. Сейчас, не выйдет. Просто нет времени, но уж после того, как Лэнг покорится. Мне главное результат, а уж как мы это сделаем, главное, чтобы сделать. Чрево Тиамат, это же замечательно. Такое заклинание, если оно сработает, можно будет применить на любом из демонов. А что с адамантом? Пойдем в лабораторию. Вы уже все, что было, выкопали. Да, здесь очень богатое месторождение, показал он Элори самородок металла размером с голову ребенка. Ладно, тогда я эту яму закрою, махнула она рукой на как минимум 100-метровый в глубину котлован. Креол отозвал невидимого слугу обратно в амулет, а уж сдвинуть края ямы при помощи датона не заняло у нее и пару секунд. После этого вместо дыры остался лишь небольшой кратер. Подойдя к обычному американскому военному вертолету, на котором прилетел Трой, она пожала плечами и запихнула его в пространственный карман. Мало ли, вдруг на что сгодится.